Солнце скрылось с западной стороны неба завершенными гор. Авантюристы начали возвращаться после продолжительного дня изучения подземелья. Сумрак опустился на дома, выстроившиеся в западных кварталах Арарио. Вдалеке от главной улицы стоял небольшой домик, до которого прямой солнечный свет не добирался никогда из-за окружающих зданий. В этом домике продавались целебные предметы, но очень немногие люди ходили пополнять него запасы. Эмблема семьи, очертание человеческого тела, была вывешена над дверью, служа вывеской со словами «Синяя аптека», написанными на всеобщем языке «Коини». Таким был дом семьи Миаха. Группа авантюристов осматривала лабиринт полок лавки в поисках уникального средства семьи – двойного зелья. Отыскав его, авантюристы подошли к молодой девушке Чинтропу, стоявшей у длинной стойки. «Спасибо», – сказала она, помахав авантюристам на прощание рукой, когда те покидали магазин. Несколько минут спустя две молодых девушки вошли в дверь магазина. Они были вооружены и одеты для битвы, а авантюристки обратились к Наже, Чинтропу. «Мы вернулись домой из подземелья». «Мы дома». Одна авантюристка была с короткими волосами, другая с длинными. Взгляд первой был собранным и смелым, а вторая смотрела мечтательно и лениво. Вместе они образовывали интересный дуэт. Та, что была с короткими волосами, отчетливо заявила о прибытии, в то время как длинноволосая едва поздоровалась. Наже, выглядящая сонно из-за своих полузакрытых глаз, улыбнулась и поздоровалась с вошедшими авантюристками. «Добро пожаловать, Дафна, Кассандра». Девушки, Дафна и Кассандра, обе авантюристки третьего ранга, бывшие члены семьи Аполлона, вошли в магазин и положили на стойку мешочек с монетами. «Вот, заработанные в подземелье деньги. То, что нужно на подготовку, мы уже вычли». «Простите за беспокойство. И спасибо». «Да ладно, мы ж в одной семье теперь». Наже приняла деньги от Дафны и выразила благодарность. Длинные волосы Кассандры раскачивались из стороны в сторону, когда она говорила. Девушка Чинтроп, бывшая до недавнего времени единственным членом семьи Миаха, радостно замахала хвостом. «Бал стал очень известен после того, как появился в битве. Благодаря ему к нам заходит все больше покупателей, так что я рада вашей помощи». Наже улыбнулась, взяла две бутылки, наполненные соком из-под стойки, и протянула их девушкам. «Вы уверены, что наша семья – лучший выбор? У нас довольно серьезный долг. После того, как я узнала, что кое-кто задолжал 200 миллионов Варису, остальные долги кажутся не такими уж большими». Щелк-щелк. Искусственная рука Наже, Айргитлам, при движении издавала механический скрежет. Дафна опустошила свою бутылку с соком и вздохнула, посмотрев в пустоту. И Дафна, и Кассандра пришли в семью Гестия во время рекрутирования, надеясь присоединиться, но тогда бомбой стало известие о долге богини в 200 миллионов Варису, поэтому девушки передумали. Молодым авантюристкам пришлось еще немало времени искать себе семью, но наконец они оказались у дверей семьи Миаха. Пройдя обращение, Миах официально стал их богом, она же другом и союзницей. Кассандра всей душой была за принятие к семье Гестии, поэтому такой исход ее слегка разочаровал. «К тому же бог Миах – замечательный бог. С таким божеством мы ничего не потеряли от присоединения. Я, конечно, рада это слышать, но не стоит в него влюбляться. Да будто я стану». Обменявшись игривыми замечаниями, Дафна добавила. «Кстати». После этого девушка заглянула за спину Наже, за стойку. «А что здесь происходит?» В открытой двери виднелись два сидевших друг напротив друга бога за столом в гостевой комнате. Один из них был приятным на вид божеством с длинными волосами цвета океана, связанными в хвост. Это и был Миах, бог Наже, Дафны и Кассандры. Он был одет в робу пепельного цвета, которая явно видела дни и получше, признак бывшего финансового статуса семьи, из-за которой можно было легко принять бога за обедневшего дворянина. С другой стороны сидел бог со связанными в два хвоста волосами по разные стороны лица, величественный бог Такеми Кадзучи. «Самое бесполезное совещание в истории мира». Слегка раздраженно Наже оставила Дафну и Кассандру следить за лавкой, а сама отошла на кухню. Боги разговаривали в гостиной, как ни в чем не бывало, игнорируя проходящие мимо них Нажу. «Вот что сегодня случилось». Такими Кадзучи закончил рассказ о происшествии с Микото. Получив тортом в лицо, озадаченное божество пошло просить совета у друга Гестии и товарища по бедности. Он не мог понять, почему Микото так сильно на него разозлилась. Мях внимательно слушал историю бога от начала и до конца, ни разу его не прервав. После этого он прикрыл глаза, сделал глубокий вдох и шумно выдохнул. Открыв глаза, он посмотрел в глаза божеству напротив, совершенно не понимавшему неожиданного взрыва своей последовательницы, и сказал: «Понять не имею». «Ага, вот видишь?» Тук. Глухой стук раздался с другой стороны открытой двери. Подслушавшие разговор Дафна и Кассандра дружно стукнулись лбами о дверной косяк. Оба божества слегка рассеянно начали осматриваться. Кассандра начала массировать разболевшуюся голову, а Дафна пробормотала: «Как можно быть такими трудными?» Может, они и боги, но недостаток способности к сопереживанию Мяха и такими Кадзучи вызывал у девушек головную боль. Вот поэтому последователи богини Гестии злятся. «Нажа!» Девушка вернулась в гостиную, сделав две чашки чая и поставив их перед богами. Она никак не отреагировала на удивление Мяха. «Мне очень жаль ее. Жаль Микота». «А?» «Раз вы не можете понять, я не могу указать вам, в чем быть осторожнее, но...» Такими Кадзучи переминал плечами, ощущая явно неудобство от взгляда Нажи. В то же время Мяха ощутил, будто девушка Чинтроп каким-то образом его поддела этими словами. «Что-то не так?» – спросило божество. Нажа ответила своему богу тихим вздохом, после этого она снова посмотрела Такими Кадзучи в глаза. «Хорошенько подумайте и примите результат, который покажется вам верным». Такими Кадзучи замер, пытаясь понять слова смертной девушки. Несколько секунд спустя он скрестил на груди руки. Пар поднимался от чашки чая, стоявшей перед ним на столе. Задумчивое лицо божества отражалось на его поверхности.